настоящий дюндик. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров и в нашей студии настоящий Кирилл Дюндик напротив меня. Приветствую, Кирилл. Добрый день. Сегодня мы собирались разговаривать с Кириллом о возрасте. Любимая, наверное, тема у людей, кому, скажем так, даже уже не за 30, а за 40. Как ты считаешь? Ну да, теперь я могу что-то рассказывать об этом, когда уже к 50. То есть можно сказать, что у меня есть возраст. Поэтому... Ну да, в общем, мы пожили и знаем. Ну, есть предложение, знаешь, с чего начать вообще, как бы вот все пойти постепенно от детства к отрочеству, к юности и так далее. Какие-то вот определенные характеристики? Ну, я вернусь к позапрошлому эфиру. Мы тогда о чем говорили? У нас было там уже, я и не помню, но там родилась такая метафора о возрасте, что цена, об успехе мы говорили, да, и там было, да, в связи с возрастом, значит, там родилась такая метафора у меня, что цена времени, она бесконечно высока от момента рождения, и потом время все время дешевеет. То есть поясню, что это значит, что когда человек родился, то с момента его рождения, вообще с момента зачатия, происходит колоссальное количество событий, то есть, собственно, его возникновение. Это сначала плод, потом это маленький ребенок. И мы не всегда отдаем себе отчет, с какой скоростью дети от рождения там, до года груднички воспринимают этот окружающий мир. Потому что они не выдают нам сигнал в виде там, какой-то речевой информации, еще чего-то. И нам кажется, что они как овощи, там плачут, какаются, писаются, значит, мы их кутаем. Вот. А на самом деле они с такой скоростью воспринимают информацию об этом мире и все это впитывают, что воспитание заканчивается к 4 годам, по сути. То есть многие исследования... Зачастую не начавшись. Да, вот. Мы начинаем воспитывать детей там в 5-6 лет, когда оно закончилось. Поэтому бесконечно дорого время от рождения, и дальше оно дешевеет. Дешевеет почему? Потому что ничего не изменить. То есть человек такой, как он стал, все то, что он сделал вот, от рождения там, лет до 15, до 16, кто-то до 4, кто-то до 8, это становится основой всей последующей жизни, это характер, это личность, это культура. И все то, что человек сделает дальше в своей жизни, определяется в очень большой степени именно этим периодом, то есть вот таким периодом младенчества и до юности. Поэтому, ну и мы давно прошли, то есть с того, как я перестал быть юношей уже лет, по возрасту перестал быть юношей уже лет 30, наверное, как, вот, а фактически перестал несколько лет. То есть я, анализируя свою жизнь, обнаружил, что мне никогда не было 30. Ну, мы вот о соответствии биологического вот этого возраста и внутреннего, наверное, как раз поговорим. Слушай, я знаю, что хотел спросить. Ну, вот раз мы о мифах заявлялись, вот давай, допустим, начнем. Вот счастливое детство – это вообще миф или это правда? Любое детство счастливое, я считаю. Почему? Потому что сколько я живу и сколько есть... У меня знакомых, я общаюсь с людьми. Если люди эти нормальные, то они детство воспринимают как счастливый период. Ну и вот для меня, допустим, буквально год назад было очень интересное наблюдение, что у меня нет никаких негативных воспоминаний, связанных со школой. Ну, то есть, и я стал общаться с друзьями и понял, что у меня на самом деле, ну, не всегда так. Мне казалось, как... Вот. Мы сейчас просто даже говорим чуть-чуть о более раннем возрасте, потому что к отрочеству мы перейдем, но вот именно вот эта часть, знаешь, младший школьный возраст такой. Ну, я любым людям, которым сейчас там 18, могу сказать, что в 30 у вас будет счастливое детство. Если вы не воспринимаете свое детство как счастливое в 30, то, скорее всего, вы больны. А в чем там счастье заключается? В неведении или в чем? Нет, счастье – это познание мира, это очень много всяких открытий, это бесконечное количество открытий в этом возрасте, и потом начинается и открытие себя в том числе. Поэтому, а что такое счастье, вот счастливое детство? Поэтому детство это эмоционально связано вот с тем, что это возраст, в котором ты находишься на территории родителей, и ты не защищаешь свое жизненное пространство. Ну да, защищенность ощущение. Да, то есть это вот ощущение, когда ты под крылом, и можно смотреть и веселиться, и тебя не очень это гнетет. И что интересно, общаясь, поскольку как педиатр по образованию, общаясь с детьми и зная разные семьи с разной ситуацией социальной, когда есть очень тяжелые родители, которые там бьют детей и плохо к ним относятся, удивительно то, что все равно дети любят своих родителей, и все равно они... Ну, потом выправляются в воспоминаниях. То есть, как бы, ну, если я опять же говорю, что если это нормальные люди, то они могут это все потом простить и в своей жизни отпустить. А если это люди не очень здоровые, то они начинают концентрировать этот негатив и тащат его по жизни. Поэтому такой момент. Я считаю, что это счастливый период. Вот это вот до 7, до 8 лет. Что могут взрослые сделать для того, чтобы... Ну, мы же всегда стараемся участвовать в жизни детей и пытаемся создать какую-то для них максимально, на наш взгляд, комфортную среду. По-хорошему, что могут сделать взрослые люди для того, чтобы было счастливое детство у ребенка? Категорически ничего нельзя делать. Это тема вообще воспитания, но раз мы ее дернули, значит, то я скажу так, что нет задачи у родителей сделать детям счастливое детство. Это очень глупая задача и недалеко. И в этом очень большая ошибка, когда родители заботятся о вот счастливом детстве своих детей. При этом родители не понимают, что счастливое детство не устраивают не для детей, а они реализуют свою мечту о счастливом детстве, насилуя своих детей. Вот. Поэтому, потому что дети в этом возрасте запрос адекватный сформировать еще не могут. Поэтому родителям не нужно суетиться. Я считаю, что для того, чтобы детство было счастливым, нужно выполнять одно правило всего. Это обеспечивать своих детей инструментами по их потребностям. То есть, как только ребенок проявляет интерес к чему-то, ему нужно дать максимальный доступ. То есть, он захотел заниматься музыкой. Вот у меня дочь, ей там 13 было, она попросила скрипку. Я пошел и купил ей скрипку. Она на ней не играет. Я абсолютно об этом не жалею. Ну, по крайней мере, она поняла, что, чего да, ей не надо в жизни. Да, она хорошо играет на пианино, волшебно совершенно, у нее волшебный слух и память музыкальная. Ну, у нее это не пошло, и это не были напрасные затраты, потому что у нее бы осталось, вот у нее была такая мечта, ей очень хотелось, она потрогала, у нее возникла другая мечта, она стала рисовать, допустим. Все, купил карандаши, вот, сломала карандаши, выкинула, значит, стала чем-то другим заниматься. Поэтому, чтобы у детей вот было это, ну, оно не то что счастливое, а эффективное, скажем, детство, которое бы им потом, ими воспринималось как счастливое, это нужно детей обеспечить ресурсами для собственного развития. И очень внимательно прислушиваться, научиться их слушать и понимать, что, в чем этот запрос. То есть... Я понимаю, что мы немножко вторгаемся в другую тему, но хотелось все равно вот здесь чуть-чуть подиспутировать, что ли. Поспорить, да. Я сейчас вспоминаю историю о Николо Паганини, которого папа запирал в чулане, заставлял там его играть на скрипке. Ну, в результате Никола, наверное, в этом смысле должен был бы быть благодарен своему папе, поскольку вырос виртуозом. А я другую историю хотя тоже детство расскажу. Явно было несчастливое. А был в наше время, я думаю, ты помнишь, был... Этот Ричи Блэкмор. Да кто же был-то? Лучший рок-гитарист, да? То есть он тоже играл на скрипке, родители видели в нем там классического музыканта. Он, насколько я помню, может, я что-то забыл, там путаю. Он потом все это дело бросил, да, то есть и стал лучшей рок-гитарой в мире, да? Я не знаю. Я думаю, что в равной степени здесь нет общего правила. Что те, кто насиловали своих детей, и дети добились успеха, они пишут книги об этом. Те, кто предоставил детям свободу, и они, вопреки, значит, всему достигли успеха, те пишут книги об этом. То есть, и, к счастью, жизнь настолько разнообразна, и нас окружает так много разных людей, что ну, в этом ее и прелесть, что разные люди вокруг. Поэтому пути есть разные. И вот путь к успешности детей, он лежать может, ну, совершенно через парадоксальные вещи. И большая беда в том, что социум пытается выработать вот это общее правило успеха, и оно в результате убивает всех. Ну, то есть, вот мое понимание сегодня того, что происходит в средней школе, это она как бы, ну, уничтожает как личности. Ну, в силу того, что там очень усередненно. Она выравнивает. Да, она выравнивает. Это конденсация. Это когда все огурцы должны были четко одного размера. Да? Вот. Поэтому, а мало кто себе отдает отчет в том, что школа решает не задачу детей и не задачу родителей. Да? Школа решает задачу государства. Это государственное образование, и оно направлено для государства. Государству нужны кирпичи, но рубит кирпичи. Да? То есть, а мы дома компенсируем результаты школьного образования. Да, мы действительно вторглись немножко в другую область. Продолжим. Пойдем в старость. Настоящий дюндик. До старости доберемся еще, времени у нас достаточно. Есть еще такой распространенный миф, трудные подростки. Так, отрочество, вот подростки, они все трудные. Вот когда смотришь какие-то фильмы, там литературные произведения широкого, так сказать, такого массового распространения, то там обычно героини, там мальчик или девочка, они обязательно конфликтуют с родителями, пытаются самоутвердиться. Вот это миф или это правда все-таки? Ну, перед тобой вот как раз находится миф, то есть это я сам лично, я считаю, что я очень легкий подросток. Ну, был, да, то есть, потому что я не особо конфликтовал с родителями, там не было, мне важно, чтобы у меня не было проблем, я выстраивал свои, так скажем, отношения. Трудные подростки, конечно, да, они все трудные, потому что... Вопрос, для кого они трудные вообще, для самих себя или вот для родителей? Они, но они, конечно, трудные для самих себя в очень большой степени, потому что... Вот этот, как, я считаю, что вот этот подростковый период, это как вот когда рождается личность. Когда, вернее, когда она есть, но она была в скорлупе, и тут она выходит в социум. И вот эта адаптация. То есть личность, она возникала, накапливалась, и вот происходит адаптация личности в социум, и скорлупа слетает, и вот это болезненное, слегка оперившееся, значит, чучело, значит, начинает взаимодействовать с социумом, требовать что-то от родителей, никто не понимает, что нужно. А происходит трудность, предмет трудности, он в том, что это момент вот, определения своего места в этой жизни. В первую очередь, трудность для подростка в том, что все, что с ним происходит, это происходит именно с тем, что в той степени, как этот период пройдет, таково место его и будет. Я вот для себя как-то сформулировал однажды, что для меня, скажем, вот лично являлось подростковым возрастом и разница между дальнейшей юностью там и предыдущим детством. Я в этом возрасте познакомился с хулиганами. Ну как, в смысле, познакомился? Они возникли в моей жизни, и в моей жизни возникла опасность. Причем опасность такая, которую я не мог переложить там на родителей. Ну тут уже возникает... Кодекс же, понимаешь, поведения. Ну, то да. Есть я не могу побежать там папе пожаловаться, сказать, вот меня тут хулиганы во дворе обижают. А они, козлы, меня обижали реально. И я вынужден был вот как-то встраиваться вот в эту новую для себя реальность, либо бороться, либо избегать, либо собирать свою банду. Одним словом, вот так вот. Вот ну, это вот, было трудно. Ну вот ты же и говоришь о том, о чем я, да, только я в общем, а ты в частном, что ты вышел на улицу, встретил социум в виде хулиганов, и тебе нужно было решать эту проблему. И в связи с тем, что ты... Вышел из зоны безопасности. Да, вышел, все, и начал отбивать свое пространство жизненное. Да, то есть, и все. То есть, для меня хулиганы были абсолютно нормальной средой. То есть, у меня были с ними свои взаимоотношения. То есть, я анализировал, я не считал себя физически сильным, чтобы там драться и банду организовывать. Я придумал себе другую роль, что я существую вне них. Но и чтобы им было неинтересно со мной драться, то есть, а чтобы им было просто со мной интересно. Поэтому хулиганы приходили ко мне поговорить, просили пойти с ними в кино, допустим. У меня такие отношения были. То есть ты тогда уже был специалистом по решению проблем, мистером Вульфом, да? Ну, да, у меня был такой момент, когда у меня был один из ведущих дворовых хулиганов постарше меня года на три, и он сказал, говорит, пойдем посмотрим вот этот фильм. Мы посмотрели какой-то сложный психологический фильм, такой социалистического вот этого периода, про трудовые будни, там, про подвиг. И он вышел и мне говорит, ну вот что в этом хорошего? Так искренне, абсолютно. Вот. Я говорю, ну как, видишь, там отношения. Человек задумался? Да, я говорю, там отношения, там есть некая драма, там еще что-то, вот эмоции. Он говорит, вот все, а ему вот нужно было боевик, пальба, там еще приключения. Ну, по крайней мере, он задумывался. Но, к сожалению, дальше он, видимо, не встретил опоры для этой задумчивости. Ну и, в общем, сел в тюрьму на 15 лет. Кстати, вот в этом возрасте я заметил, как раз четкая такая дифференциация начинается, потому что подростки, вот уже даже видно, какие подростки куда дальше пойдут. То есть те, которые реально вот хотят сесть. Я жил в Комсомольском городке. Ну, тогда мы друг друга просто понимали. Может, мы и дрались даже с тобой. А ты на какой улице там жил? На Свободном, 52, то есть на углу возле Гордыка. А я жил на Курчатова. А, ну вот, да, то есть... Ну, мы там то сходились, то расходились. Между нами была можайка, как говорится. Мы нашли друг друга здесь. Да, вот мы нашли друг друга на радио. Да. И там же четко, ты помнишь, там совершенно определялись ребята. Вот эти ребята, они прямо готовились к тому, что они когда-нибудь сядут. Ну, там да, была такая группа, да, по кличкам, характерные клички. Крыса, баран, козел, ушан. Угу. Я помню всех этих. Но это так называемое отрицалово, то есть вот да. О чем ты говоришь. И они, естественно, они тогда уже говорили, мы подрастем, начнем крупными делами заниматься, и там, соответственно, со всеми последствиями. Так все и произошло. Ну и нормально. А другие ребята, пост. Понимаешь, вот они, соответственно, ну вот стали такими, как я сейчас или ты, кто-то пошел в вооруженные силы служить и доблестно там стал офицером и так далее. То есть. Ну и видишь, и ведь было бы неправильно, если бы не было либо одних, либо вторых. Жизнь была бы бедна. А все расставляет, да. И причем вот именно вот в этом возрасте. Знаешь, еще такой вопрос по этому возрасту. Как ты считаешь, кому сложнее вот в этом трудном периоде, так сказать, подростковым, мальчикам или девочкам? Как у педиатра, может быть, спрошу, или опытного человека? Нет, тут это очень сложно для меня, потому что я мужчина, я за девочек вообще не могу сказать ничего. У тебя взрослый, у тебя дочь. Ну, дочь – это тоже специфическая роль отца, да, поэтому я про себя могу сказать, что мне было не очень сложно. То есть было проблемно, но у меня нет болезненных каких-то воспоминаний об этом. Про девушек, вот ты меня поставил такой сложный. У нас же не было секса в то время, понимаешь? То есть я о девушках-то не думал в этом возрасте. Меня больше хулиганы забавляли от лет до 18. Нет, ну, вот. Начинаешь обращать внимание на всевозможные, так сказать, гендерные различия уже в этом возрасте все вот равно. Мой личный опыт это исключает мнение по данному вопросу, потому что я не могу. Ну, я о них не думал. То есть, и вот сейчас я смотрю, то есть то, что касается своих детей, если смотреть на детей как отцу, то, опять же, я думаю, что это совершенно разные задачи. У меня вот сейчас сыну 13, дочери 15. Я вижу, что сложности у них примерно равные трудности равные по сложности, но они разные по смыслу очень. Вот. И я чувствую себя в равной степени беспомощным в работе с их трудностями. Ну, как раз наша роль здесь, я имею в виду взрослых, вот в работе с их трудностями она действительно совершенно, я даже не знаю, какая. Вот что здесь можно сделать? Ну, вот смотри, ты рассказываешь про свое детство. У нас же в нашем поколении не было принято искать отношений со старшим поколением, и как бы мы вышли на улицу. Ну да, и мы сами по себе. Да, и мы сами по себе, и мы там старались не создавать головников родителям, и, в общем, как правило, родители и не знали, что с нами происходит. У нас ни психологов не было, ни этой ювенальной полиции, там что-то еще. Вот тут, главное, чтобы от нас не пахло, когда мы домой приходили, табаком или алкоголем. Да, но если пахло, значит, были проблемы, там что-то еще, но все же, да, то есть поэтому... Вот. А сейчас другая ситуация. Сейчас детство продлилось до 30. Вот. Потому что дети стали жить с родителями до 30 лет почему-то. То есть у меня первая была мысль, что скорее вырасти и свалить от родителей. Да, да, да, вот. Это то есть начать работать, заработать свои деньги и жить самостоятельно. То есть может, мечта. Это из-за того, что наши стесненные условия были тогда? Жили-то, в общем, достаточно стесненно? Нет, я думаю, что это нормальная, адекватная человеческая натура, да, в том, чтобы вот и говорят, что это период расселения, что дети разлетаются вот с 14 до 25, человек если переселяется, то он адаптируется в новой местности, если он не переселяется куда-то, то он уже и не уезжает, как правило. Поэтому это нормальная ситуация с точки зрения реализации вот человеческой судьбы, когда ты пытаешься, ну, встать на ноги и идти своим путем. Вот. А сегодня, видимо, так стало хорошо жить, что родителям делать нечего, они хотят продлить детство со своим отпрыском, то есть занимаются ими бесконечно. Что мне особенно понравилось в этой части разговора, ты 84-й учился, да? Да, я учился. А я 72-й. Да, да, и вот 84-й, 72-й дралась как раз. В эфире произошла, да, сколько мы уже друг друга знаем, произошла встреча на Эльбе практически. Сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу, потом продолжим нашу содержательную беседу. Продолжаем мы разговор с Кириллом Дюндиком о разных возрастных мифах. Есть еще один миф, на мой взгляд, а может, это и не миф, как раз обсудим. Это про то ли тревожную молодость, то ли веселую молодость. Я заметил такую вещь интересную, опять же, это в моей жизни произошло, для затравки скажу. Как-то до 85-го года, ну, жили в стране, в общем, никто особенно внимания на молодежь не обращал. А в 85-м году вот, ну, партия бросила клич на развитие досуга молодежного. И выяснилось, что, во-первых, а, у нас есть молодежь, и б, что молодежи нужно отдыхать все время. И мы начали заниматься какими-то танцами, дискотеками, и это все так культивировалось достаточно активно. Но я до сих пор думаю, от чего мы отдыхали, если честно. Когда-то мы работали, интересно, чтобы отдыхать. Ну, это вот повод поговорить о состоянии молодости, то есть это, я считаю, это где-то от 17, может, от 16, от 17, от 18, ну и лет так до 20 с копейками. Ну, я не разделю это ощущение, которое ты говоришь про 85-й год, что тогда обратили внимание. У меня это ощущение связано с 82-м годом, да. То есть где-то с 82-м, с 81-м. Тогда началось потихоньку, начал рушиться занавес, спекулянты потащили всякие шмотки на балку, мы эти бесконечно нас гоняли, что нельзя в школу ходить с полиэтиленовыми пакетами. В общем, и там началось, то есть с одной стороны это студенческие отряды, очень активно комсомольские стройки, пропаганда. Вот. А то, что касается самого периода, то это такая, ну, главная часть жизни в плане профессионального становления, потому что, с одной стороны, после 25 резко снижается способность к восприятию нового, то есть такова физиология человека, резко снижается у тех, особенно резко снижается у тех, кто не привык учиться много. То есть они как бы останавливаются в развитии совсем, а те, кто привык работать головой, ну это как вот тренированный спортсмен, они могут там еще развиваться где-то до 35-45 лет, там по-разному. Вот. И этот момент, я думаю, что с 17 вот до 25, это очень важный момент, когда человек обретает окончательную оформленность в социальной среде. То есть в это время он заканчивает, как правило, образование высшее или какое-то среднее специальное, и уже попадает в социальную среду и обретает или не обретает самостоятельность. То есть вот такой важный момент. То есть и автономию уже от родителей. Поэтому и у меня не связано это с каким-то весельем и бурной молодостью. Для меня это была такая рабочий период очень интересный, потому что я женился первый раз в 19 лет. И, в общем, уже с 19 по 25. Ну, это весело на самом деле было. Что ты? Я тоже достаточно рано женился в первый раз, поэтому я могу тебя понимать. Но это было весело. Не, ну я согласен. Это было весело, это была работа. Меня развлечения сильно забавляли вот в школе, там на первом курсе института, наверное, вот, дискотеки и прочее. А потом мне было очень интересно проникать в этот мир именно в работе, то есть работать дворником, сторожем, медбратом. Ну, это тоже классно. Да, я да, вот в милиции классно работал, если честно, трупы таскал, прошу прощения, вот за такую откровенность на скорой помощи работал, где только не был. Да, все есть, очень интересно. Вот, это вот испытание себя разными такими ролями, и в конце концов, где-то к 25, к 27 ты уже формируешься окончательно, вот. И, как правило, потом такое более пологое движение. То есть оно может быть более резким в деньгах и в социальном статусе, в плане уже продвижения в социуме, когда я говорю более пологое. Почему? Что идет как раз реализация всего накопленного в образовании и в предыдущем опыте, идет реализация материальная и духовная в социуме. Да? То есть человек занимает какое-то положение в обществе в связи с этим и двигается в этом обществе, то есть либо вверх, либо вниз. Но тогда это в том случае, если у него совершенно все-таки какие-то есть рельсы, я так считаю. Я просто, мы сейчас вот буквально через 30 секунд прервемся на паузу, а потом продолжим. Но за дело я хочу сказать сейчас. Помнишь, встанем, был такой замечательный... Да, и встанем на рельсы, да, снова. Да, и встанем снова на наши рельсы. Помнишь, да, замечательный был такой фильм, идея такая, легко ли быть молодым? Да. Там ведь зерно заключалось в том, что вот этот вот молодежный конформизм существует, который вот хочет вырваться за пределы каких-то установленных рамок, и молодые люди начинают искать какие-то неформальные способы. И многие погибают. Да, самовыражение, в результате многие погибают, да, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Ну вот прямо сейчас, видимо, прижимся, а потом обязательно вернемся к этой теме. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Анонс на радио ВК. Здравствуйте, я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском волейболе. Встречаемся в пятницу, 10 апреля, в 21 час по красноярскому времени. Настоящий дюндик. Так вот, я хочу поговорить сейчас о той части молодых вот именно людей, которые воспринимают мир так мрачно. Там существуют всякие готы, эмо, просто неформалы, которые у нас на стакане тусуются, грязные и полупьяные. Они очень молодые. И еще одну вещь такую заметил. Вот в молодости ты воспринимаешь какую-то совершенно жуткую музыку, вот это вот, это все вот трэш, трэш, дэд этот какой-то там, ну все очень мрачное, причем вот готов это слушать часами, потом, когда ты из этого вырастаешь, думаешь, блин, что там было, слушай, я вот сейчас джаз люблю, знаешь, что-то такое мелодичное, вот, а вот они это любят. Вот у молодого это откуда берется вот это вот, знаешь, что-то вот какое-то пограничное состояние, что вот здесь жизнь, а тут уже смерть начинается. Ну, они на самом деле, молодежь, находится все время на этой грани, это просто не так очевидно. И все эти неформальные, неформалы, это хорошо, потому что они расшатывают устои прошлого, прокладывая дорогу, проверяя на прочность прошлое, разрушая его, прокладывая дорогу вперед. Поэтому, допустим, тоже панковское движение было таким, его с разных сторон рассматривают и в Америке, и было интересно вот как раз в нашем с тобой возрасте это все по каким-то косвенным причинам сюда транслировалось, наш комсомольский городок в Красноярск. Вот, то есть мы, допустим, как искали брезент, шили себе эти колокола, бились за длину волос, там, значит, еще что-то. Вот, поэтому это абсолютно естественное физиологическое явление, образование банд и поиск новых способов. Потому что дети хотят, безусловно, быть, это поколение хочет быть лучше своих родителей. Путь, как сделать лучше, найти сразу тяжело, но всем очевидно, что делая то же, что делают родители, ты будешь таким же, как они. Поэтому нужно разрушить все, что делают твои родители, опровергнуть это, ну, чтобы примерно к тому же потом прийти лет через 30. Поэтому я воспринимаю это как абсолютно нормальное явление, неплохое. И здесь же происходит естественный отбор. То есть вот в этих неформальных движениях, то есть, как бы, к сожалению, это, ну, это не принято так говорить. Я как раз отношусь к темной стороне таких мрачных людей вот в твоей классификации, потому что я очень четко представляю, что жизнь кончается смертью. И поэтому многие погибают. То есть в этом... Никто с этим не спорит, да, слава этом... богу. Но просто грань, ее зачем все время чувствовать? Вот о чем я говорю. Нет, грань нужно чувствовать все время, потому что иначе как ты будешь уверен, что ты живой, если ты не знаешь, где находится твоя смерть. Поэтому в этот момент происходит распределение молодежи между вот этими неформальными всеми формами. Они получают внутри этих группировок социализацию. Я тебе скажу, что вот эти вот панки и готы и прочее, прочее, да, то есть если мы посмотрим в свое время, то ты называл вот эти банды там козел, свинья, там еще что-то, это были то же самое неформальное объединение, только у нас была бедная культура достаточно в силу вот этого советского периода, это была бедная уголовная культура, ну, да. Связанная с тем, что у нас была вот эта уголовная романтика, у нас много очень было тюрем и людей, которые знакомы через родственников или сами сидели. Эта культура, она такая носила романтический оттенок. Вот. А сейчас произошла глобализация, то есть все направления сюда пришли, да, то есть и в этих происходит распределение всего потока молодежи между этими бандформированиями. Значит, кто-то рокер, там, кто-то на досках, кто-то на велосипедах, еще на чем-то. И все они в этом, в том числе, получают опыт и реализуют себя. Это хорошо. Вот. Ну, вот теперь, наверное, такой период небольшого брюзжания. Вот современная молодежь, вот любимое слово, современная молодежь. Наконец-то я могу это сказать. Скажи, она все-таки, мне кажется, сейчас более конформистски настроена. А что такое конформистский? Ну, конформистский – это то, что… Более мягкое? Нет, то, что она выбирает более традиционные пути своего развития. То есть там полета особенного как бы не замечается, а если это какое-то неформальное, то это откровенные такие маргиналы. То есть которые откровенно сразу изначально отказываются от любого развития социального, там, будущего, и сразу уходят вот в подворотню, условно. Ну, я думаю, что все-таки элемент брюзжания здесь… нашего уже старческого, я все время себя останавливаю, вот от этого, от реализации идеологии, которая описана вот там в таком шуточном стихе, что раньше ели редьку с квасом и пукали громко басом, а сейчас едят кефир и не пердят, а лишь шипят. Значит, вот. Поэтому я думаю, что сейчас есть те, кто тоже редьку с квасом как бы легко хавает. Вот. И поэтому, ну, мы, наверное, их не видим, может быть, их не так много. То есть здесь, конечно, нужно снести на социум, на основной социум, который влияет на это. И у нас государство идет определенным путем последние вот 15 лет, да, то есть это такой вот как этот стабилизец так называемый. Когда у нас не работают социальные лифты, все позакупорилось, политические процессы умерли. И это связано с этим, эти люди, которые активны, умны, они как-то вот ушли в тень. Ну, то есть такие, а большей популярностью пользуются, как, что у нас пиарят и что мы видим по телевизору, и везде там это отряды Пимашкова, там это вот овощи в желтых майках, значит, обрывающие. Цыплята, да? Да, цыплята, обрывающие там какие-то объявления, еще что-то, да. Мне повезло, я встретил много достаточно среди молодых людей, интересных, одаренных. И еще одна проблема, что они покидают город. То есть почему? Потому что все-таки Красноярск 20 лет назад был центром Сибири, одним из мощнейших, да? То сегодня это захудалый провинциальный городишко с федеральным университетом, да? То есть и где вот эти птенцы вылупляются, потому что все-таки большая часть разъезжается сегодня молодежи, потому что делать в Красноярске нечего. То есть об этом никто не говорит, опять же, из политиков и прочих. То есть у меня дочь уехала, в Питере живет. И у меня сын уехал, да, в Питере живет. Да, то есть, понимаешь, вот. То есть и мы здесь, это такая умирающая деревня, вот, которые пытаются все пыхтеть и придавать какое-то новое дыхание. Поэтому мы, возможно, потому и видим этот конформизм в виде вот того, что гопники, они уехать никуда не могут, поэтому они населяют наш город очень активно. Ну, гопников у нас всегда хватало, город у нас, как ты понимаешь, это край, центр краем не назовешь. Вот, хорошо, давай мы сейчас перейдем к следующей теме, уже по возрастной границе. Знаешь, вот есть такая граница, там даже песня была какая-то, я не помню, 80-е годы, что-то там, вот сегодня мне 30 лет, и жизнь закончилась, оглядываясь назад. Вот такая граница 30 лет, короче говоря, вот она проходит для мужчин, для женщин. И для многих она такая трагическая в определенном смысле, а с другой стороны, вроде как бы ничего, только-только начинаешь думать головой. Ну, я в своей жизни помню, наверное, возраст где-то 20 лет, и в этот момент в 20 я мыслил примерно на 25. Вспомнил вот. И, песню «В 30 подводить пора итоги, если только есть что подвести». Да, да, это совершенно разумное, потому что люди живут долго недавно. То есть продолжительность жизни в Китае стала больше 40 лет всего с 36-го года прошлого столетия, по-моему. Значит, поэтому если люди существуют в таком виде, как они есть 40 тысяч лет, то продолжительность жизни более 40 лет, ну, 70-80, там, 100 лет всего, да. Поэтому человек в неглобализированном, в старом мире, да, то есть он в 30 лет, это состоявшийся и проделавший основной жизненный путь. То есть если мы возьмем там Македонского, Александра Невского возраст, да, то есть как римских каких-то вот этих императоров, вождей всяких, да, то мы увидим, что они с 15 лет там по 20 все основное в жизни сделали, а в 30 их уже убили. Ну, Цезарь, по-моему, сказал, 23 года, а для вечности еще ничего не сделано. Что-то, ну, да, такое, да. Вот, поэтому одна из проблем, что психофизиологически 30 – это возраст такой суровый в этом плане, плюс в 30 перестают работать основные такие инстинкты, потому что природа как бы говорит, что ты уже вот к 30, ты, если не завелся детьми, скорее всего, не заведешься. Ну, так, по крайней мере, было последние 300 лет. Вот. И она тебя отпускает, то есть тебя не плющит, не колбасит, ты сам должен определять свой путь. И вот ты в тапочке утром встаешь, и тебя никуда ноги не несут. Начинается кризис среднего возраста. Вот. Но его сейчас больше к 40 относят. Ну, все-таки его относят, на самом деле, я думаю, что этот период это вот с 30 до 40. Да, начинается, да. Вот, то есть я лично очень удачно проскочил это. У меня кризис, наверное, начался, я говорю, что вот я с 25, а потом следующую дату, которую я помню, там 47, когда я пришел в ночной клуб, где посмотрел в зеркало назад и увидел, что я очень сильно выбиваюсь из толпы. Хорошо, что ты это заметил. Да, потому что основной контингент был там 14-16, это этот был клуб на Речном, я уже забыл. Как. Я по делам как-то заходил, значит, по своим там вот продюсерским в те времена еще, в клуб «Гавана», извини, что перебил, просто это забавная картинка, да. Помнишь, это «Гаван», куда вообще подростки ходят совершенно. Ну вот я в «Эру» пришел последний раз в 47. А там балкон наверху, и я стою на балконе, с кем-то разговариваю, значит, по каким-то делам, а внизу идут танцы вот эти вот, полный танцпол народа, и вдруг я вижу среди вот этих подростков 2-3 лысые фигуры. Лысые в смысле... Я лысым не был, это был не я. Нет, я понимаю, лысые не в смысле... В смысле, что они побриты, в то время еще не брились, давненько было. А именно, что нормально, такие полосевшие мужички, они так еще и возвышаются, они же крупнее. И это было так как-то действительно нелепо. К твоей теме про 30. Мы как-то с друзьями выпивали, ходили по городу, и нам было где-то там 22-25, и мы такие мимо ДК «Комбайностроители» идем, и там написано «Вечеринка для тех, кому за 30». Да. Мы такие: «Пойдем на пенсов посмотрим». Да, купили эти билеты, пришли и смотрели, и сидели. И мы абсолютно себя не идентифицировали с этими людьми. Они танцевали вальсы, там, и там были там, от 30 до 50 люди, они казались нам глубокими стариками. Серьезно? На самом деле, да. Я однажды побывал на таком же мероприятии, меня причем послали от какой-то газетенки, там, в общем, а мне тогда лет 25, может, было, что-то возле этого. Вот, и я пришел в КТЗ на вечер тем, кому за 30, я смотрю, там забавно было, кстати, что женщины такие, ну, для меня были уже, так сказать, достаточно зрелые бальзаковского возраста, а молодые люди были все юные. Я так понимаю, что у них там какие-то вот свои тёрки шли. Вот. Я действительно тоже смотрел на этих дам и думал, да, вот как-то все это грустно. А им было тем, кому за 30, да. Да, сейчас сильно отодвинулось, конечно. И сейчас меня поражает то, что, допустим, я очень затрудняюсь, то есть и по моде, и по манере поведения, и по эмоциональному фону, сейчас практически с 16 до 40 лет можно ошибиться, увидев женщину, потому что можно увидеть глубокую старуху в 20, ну, уже развалившуюся и небрежно выглядящую, да, то есть и также можно увидеть человека в возрасте там 35, который легко даст фору 16-летним. Знаешь, вот у меня все-таки есть такое ощущение, я как раз хотел эту тоже тему затронуть, это вот для мужчины может быть, да, это тоже достаточно сложный переход такой после 30, вот, ну, начнешь столиднее становишься и все, но тем не менее ты уже, как это, при работе, при делах, и интерес к тебе с точки зрения женской половины, там, молодой, он, в общем, не сильно ослабевает, поскольку, наоборот, у тебя появляются, да, какие-то возможности. А вот что касается дам, наших дорогих, драгоценных. Ну, вот у них, по-моему, 30 лет это такой действительно критический возраст. Они воспринимают? Ты задел очень жесткую проблему, которая связана с тем, что ценность женщины снижается с возрастом. То есть главная ценность женщины для мужчины – это здоровье и красота, и способность воспроизвести здоровое потомство, фертильность так называемая. И вообще на языке этой эволюционной психологии мне нравится, как звучит определение красивой женщины. Бипедальная фертильная самка. Поэтому дальше момент какой, что действительно, что мужчина, пока ты 18, ты никому не нужен, тебя никто не обращает внимания, там это обидно. Прочее, потом в 25 вроде как ничего, в 30, и с 30 до 40 на тебя все больше обращают внимание, да, да. Потому что ты становишься ресурсным. Вот. А у женщины проблема обратная, потому что начинается все-таки после 30, это либо уже дети, это все равно нагрузка серьезная, которая затрудняет. И, к сожалению, нужно констатировать, что с разной скоростью происходит, ну вот, старение, это и сейчас вот интересную статью читал в интернете, куда деваются женщины, которым за 50, их нигде не видно, ну, то есть такое там, это отдельная тема. Да, наука полно. Ну, видишь, у нас с тобой разный возраст, ты их уже видишь, а я еще нет. А вот так, да? Да, я тебе про ощущение возраста могу рассказать, вот это вот про 30, да, но оно связано не с 30, оно связано, скажем, уже с более поздним периодом, можно наблюдать, что ты становишься прозрачным. То есть в 30 ты становишься прозрачным для 15-16-летних. А, да. То есть ты видишь, а то, что с точки зрения банды, вот этих вот 30, как в этих вот в бандитских группировках, мужик. То есть, так ну все, да, пацан, да. А 30 уже мужик. Ты мужик реальный, да, такой да, конкретный, вот. Да. И уже там, когда вот банды нападают, да, они говорят, мы мужика побили. Да, пацану поддали, и мужика побили. Ну, то есть, да. И не считалось таким вот хорошим делом у хулиганов нападать на мужиков. Ну, как бы, пацана, да, а мужика-то зачем трогали? Ну, как бы, не наш, он ну, не да, воюет, он да. в другом измерении. Это такое отвлечение в те времена. Вот, поэтому, ну, совершенно правильно это, что разнонаправленно идут с возрастом ценность мужчины и женщины. Это для женщин, наверное, это большая трагедия, и им можно порекомендовать, конечно, провести время до 30, так, чтобы было что вспомнить. Не было мучительной боли. Да. Вот, да. Потому что, ну, вот у моего отца, у него вторая жена моложе моей второй жены на 2 года, ему 82 сейчас. Допустим. Поэтому, значит, мне 50 скоро будет. Очень можно порадоваться за твоего отца. Да, поэтому вот и такой момент, он присутствует. Ну, в общем, такова жизнь, ничего не изменишь тут. Прежде чем перейти к нашей, наверное, любимой уже части программы, да. Давай еще песню послушаем, давай. Знаменитую. Про пенсов какую-нибудь включи. Да, про пенсов, конечно, еще про кого. Природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевные непогоды, в сердце одиночество печать. И бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все непосильней кладь. Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. Как и дату своего ухода надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить. Настоящий дюндик. Ну вот, мы и к пенсам переходим. Я просто хочу сказать, что действительно мне очень нравится музыка Петрова. Мне нравятся актеры, которые играют в фильме «Служебный роман». Причем хороший фильм, душевный, теплый такой, много в нем хорошего. Но я хочу сказать, что вот одно время, может, мне так показалось, вот шло какое-то некое поветрие вот в позднем, так сказать, советском искусстве. Спектакли ставились, фильмы снимались про зрелых, пожилых или даже старых людей, откровенно, которые, тем не менее, находили в себе эмоции, чувства, они горели, и у них случались романы. Традиционный такой, я не помню сейчас уже драматургов, но вот, очень часто показывали спектакль, да, по телевизору, допустим, телевизионный, где там пожилая актриса встречается в доме отдыха с каким-то человеком, ну или «Зимний вечер в Гаграх» и так далее, и тому подобное. Да. Меня это почему-то вызывает зубовный скрежет, и у меня наоборот совершенно ощущение, что за какой-то жалости делается, вот прямо. Вот типа, ребята, мы понимаем, что вы там больные, у вас все уже как бы, вот, ну, одной ногой уже там, но ничего страшного. Умирайте спокойно. Умирайте спокойно, да, так сказать, в окружении, может быть, близких людей, любимых. Я думаю, что у тебя такое впечатление связано с тем, что ты не хочешь стареть сам. То есть ты не хочешь поверить, что ты наконец докатился до жизни такой. Хорошо, я спрашиваю тебя, понятие счастливой старости, оно вообще существует? Нет, меня бесит вообще. Я сейчас на самом деле активно изучаю период счастливой старости, потому что я понял, наконец, что мне не 18, в 50. И я обнаружил, что меня никто не учил жить после 50. Я не собирался, собственно, жить после 50 и не имею образа понимания вообще, вот, какой я. Этому не учат. Да. Да. То есть поэтому я вот это обнаружил и активно сейчас это изучаю, натыкаюсь все время там на какие-то книги, там, что вот в 50 жизнь только начинается. Нет, я не строю иллюзий, ничего не начинается, продолжается еще как-то, да. Это другой совершенно период. Это период, он связан в большей степени не с возрастом, а с тем, что выросли дети. Если раньше взрослым людям в 50 падали в руки внуки, и они были при делах, были заняты, и как бы это была такая традиция, вот деревенская традиционная семья, то сейчас внуки не падают, нужно каким-то образом продолжать жить, что-то делать. Эмоции уже не те, то есть искать юношеских впечатлений, наверное, глупо. Появилось поколение женщин, которые не подходят тебе по возрасту. Это вот для меня это. И я даже скажу, что их стало все больше. Вернее, да. Катастрофически больше. Да, то есть это вот уже там от 18 до 25. И мы для них прозрачны, наконец, то есть, потому что как вот ты обнаруживаешь, что ты идешь по улице, и то есть я вот когда вспоминаю себя в 19, я шел, и для меня люди не существовали, то есть все старые люди были на одно лицо, я их никогда не разглядывал, мой взгляд на них не задерживался. А сейчас прекрасная пора, когда я иду и обнаруживаю, что взгляд многих людей не задерживается на мне. Ну, то есть, силу уже того, что я достиг этого совершенства, быть прозрачным. Вот. Просто шпион. Да. Идеальный поэтому, шпион. Да, и поэтому нужно жизнь как-то устраивать. Кроме того, мы попали в то, что мы сейчас первое поколение, которое вот на грани, которое состоялись как личности, в принципе, в Советском Союзе. Основную трудовую жизнь прожили в условиях новой России. То есть мы такие, мы не поломанные, а мы такие совки, мимикрировавшие уже под рынок. Как бы. Вот, значит, вот мы эти песни слушаем, там у природы нет плохой погоды. Ну да, такой дуализм образовался. Да. Да, вот дуализм это, потому что поколение вот тридцатники, которые сейчас есть тридцатники, когда им будет 50, они, конечно, будут другие совсем. Ты знаешь, как ни странно, я многих очень молодых людей знаю, которым эти песни тоже нравятся. Может, им просто ничего другого слушать не приходится, я не знаю. Нет, им они нравятся тоже, потому что это слушали их родители, то есть мы с тобой. Может быть так, да. Да, то есть тоже воспоминания. Когда-нибудь потом... эти песни вымрут. Не, ну они пусть не вымрут, они имеют право на существование, потому что это эмоциональные хорошие песни, и их должно быть много и разных. Я не сторонник слушать что-то одно, поэтому нисколько меня они нет. А вот что делать оставшееся время? И вот 50 – это то время, когда ты понимаешь, что сигарету ты почти докурил, скоро запахнет фильтром, и пора ее тушить. Хорошее выражение, да. Прямо очень близкое и понятное, да. И теперь вот что делать? То есть судорожно сделать последние затяжки, либо наоборот растянуть это удовольствие. Знаешь, я все время вспоминаю такую картину, она у меня прямо перед глазами стоит. Я был значительно моложе, лет так, по-моему, тогда на 15, наверное, даже. Я однажды отдыхал в Испании, поздно вечером вернулся в свой отель из какого-то там ресторана, такой навеселе весьма, и в это время увидел огромную толпу западноевропейских стариков в холле. Я спросил у портье, там, ну, как я мог общаться, не помню, на каком языке, тем более выпивший. Я говорю, что люди здесь эти делают? Оказывается, это старики, которые путешествуют на автобусах. Ну, вот у них пенсия, значит, они, у них счастливая старость, вот это по западноевропейским меркам. Да, и они путешествуют на автобусах. И ты знаешь, Кирилл, мне стало их жалко, потому что, понимаешь, в чем дело? Эти люди, которые вот уже, ну, с возраста ясно, что здоровье не очень, их тащат на этом автобусе. Это утомительно, согласись. Они что, выглядели? Они выглядели и выглядели плохо. Они, в общем, ну, 2 часа ночи. Они в холле, их только привезли и выгрузили, они не спят. Понимаешь? Причем они в холле. Потому что они ждут следующего автобуса. Они сейчас сядут на автобус и в автобусе будут спать. Денег на самолет не было. Я понимаю, что это может быть, так сказать, низший средний класс, так сказать. Вот они накопили себе на пенсию и теперь открывают мир. Что-то я так подумал, лучше я в деревне в этом возрасте буду сидеть, никуда не ездить. Не, я с тобой не соглашусь. Я вот, была оказия, там 3 месяца прожил в Гондурасе, тоже очень с большим интересом наблюдал. Это бедная страна, наблюдал там за пожилыми людьми. Это очень меня вызывало такую радость за них, потому что они собираются, болеют, танцуют на барной стойке. В общем, совершенно другой у них этот менталитет. Поэтому будет сильно это меняться, и ну, нам нужно думать, что с этим делать, и прокладывать путь придется, потому что культура это... То есть в Советском Союзе не было секса и не было жизни после пенсии. То есть теперь жизнь после пенсии появилась, значит, нужно создавать этот плацдарм, осваивать. Ну, секс появился, и появилась жизнь после пенсии. Конечно, эту проблему, видимо, каждый сам для себя решает. И есть этот миф или нет, достаточно сложно сказать. Ну, опять же, каждый это решает для себя. Было ли у него счастливое детство, было ли у него трудное отрочество, была ли у него тревожная юность, был ли у него кризис среднего возраста и наступит ли у него счастливая старость. Но самое главное во всем этом – это любить всю свою жизнь, и которая прошла, и которая предстоит впереди. И тогда все будет восприниматься как счастливое детство. Как единое, и старость тоже. Как единое целое счастливое детство. Спасибо, друзья. Спасибо, Кирилл. Мы поговорили. И теперь до следующей нашей программы. До следующих встреч. Настоящий дюндик.